«Значит, где-то рядом снова обосновался маньяк с гипертрофированным властолюбием. Все закивали, но молча. Все равно лучше Йенса сказать было нельзя. Снаружи разгулялся настоящий буран, но в нашей пещере было тепло и достаточно уютно. Только время от времени нервно содрогался полог, когда вихри били прямо в него. Ярко и жарко полыхал очаг, мы только что закончили ужинать и обдумывали вышеуказанную проблему. Не все, впрочем, кое-кто просто спал, а Димка и Олег Крыгин играли в шахматы. Да и я, если честно, не очень участвовал в этом важном разговоре, потому что Танюшка взяла сделать мне массаж, я не просил. Честно. По-моему, она сама от этого тащилась, но за себя могу сказать, что в разговоре я участвовал только нечленораздельными репликами, находясь на тоненькой грани между сном и бодрствованием, но не сваливаясь ни туда, ни сюда. «Может быть, нам не стоит вмешиваться?» – предложила Ленка Чередниченко, но не уверена. Она сидела, прислонившись к Сергею, и изящно позевывала. «Да во что вмешиваться?» – хмыкнул Мило. «Мы ведь даже не знаем, где, кто и чем таким занимается. Если бы узнать...» «А что?» – глаза у серба загорелись. «Может, провести разведку?» «Вот-вот-вот, поехали!» – пробормотала Ленка, устраиваясь удобнее. «Разведку боем! Олег, ты чё молчишь?» «Я не молчу!» Мне понадобилось сделать усилие, чтобы прийти в себя. «Я говорю, можно разведку, конечно, надо только подумать, куда и как». И я снова бесстыдно нацелился впасть в бессознательное состояние, но Танюшка неожиданно привела меня в чувство точным ударом сгибом пальца под ребра. «Ой-я!» – взвыл я. «Ты чё?» «Прими участие в совете, князь!» – она повторила тычок. «Тань, больно!» – я сердито накинул куртку. «Ладно, какой совет-то, о чем? Сейчас все по своим местам расставим, усилием воли!» Поднялся страшный хохот. Наконец прорезался Андрей. «Он не слышал просто нифига!» «Все я слышал!» – возмутился я. «Ладно, я сказал. Воевать будем обязательно, когда найдем врага!» Я тряхнул головой, отбрасывая остатки дурмана, и включился в проблему полностью. «Вообще-то, ребята и девчонки...» — я подсел к огню поближе. «Я вот что хочу сказать. Не знаю, как вы, а мне, если честно, морально тошно сидеть спокойно, пока кто-то развлекается, издеваясь над людьми. Я всех предупреждал, что со мной легко не будет, что я собираюсь восстанавливать по дороге справедливость ради развлечения и морального удовлетворения». «Сергей», — я кивнул ему, — «поведешь разведку?» «Конечно», — легко согласился он. «Кто со мной?» «Я!» — взревел дикий дружный хор. «Отставить!» — перекрыл их воплем я. «Сергей, не разлагай массы, потом решим, кому идти, когда буран кончится». «Слезы, горе, горе море», — мурлыкал бас, — «счастье, тихий ручеек, убегающий в песок». Он выдохнул, приглушил струны. Ингрид, прильнувшая к его спине, тоже вздохнула. «Рады, подыграй!» Македонец охотно достал самодельную свирель, продул ее. Линда, улыбнувшись видову, вытащила глиняную дудочку и поднесла к губам. Бас пощелкал струнами, подкрутил колки. «Белая гвардия, белый снег. Белая музыка революции, белая женщина, нервный смех, белого платья слегка коснулась». Я вскинул голову и замер. Печальной была музыка, и слова, падавшие холодными снежинками, не таяли в свете костра. Негромко, тоненько вступила на разные голоса свирель рады. Македонец играл, прикрыв глаза, и через миг другим тоном вплелась дудочка, задумчиво глядящей в пламя Линды. «Распахнуть окно, белого света в нем не видя, белое выпить до дна вино, в красную улицу, в белом выпить». Я посмотрел на Рады. Мне вдруг почудилось, что он заплакал, но это совсем по-человечески зарыдало его свирель. «Все будет иначе, и нам узнать друг друга. Да, ты вернешься, а ты не жена. И даже не подруга». Там еще что-то было, но я уже не слышал слов.